Глава 20. Константин Титов. Я стоял в операционной, закрыв последний шов на коже Арины. Напряжение держало тело так крепко, что казалось, мышцы вот-вот откажут. Руки слегка дрожали, в груди тяжело и резко билось сердце. Перед глазами мелькали кровавые бинты и яркий свет операционных ламп. Это была не просто операция, это была битва. Битва за жизнь женщины, которая значила для меня больше всего на свете. Арина была не просто пациенткой, она была матерью моего ребенка, и это меняло все. Наконец я завершил последний стежок, выдохнул и снял перчатки, чувствуя, как плечи слегка расслабляются. «Все, закончили», — коротко произнес я медсестрам, и они немедленно начали готовить Арину к переводу в реанимацию. Я отступил назад, давая им работать, еще несколько секунд, глядя на ее бледное, осунувшееся лицо. Она сейчас выглядела такой беззащитной и хрупкой, что мне хотелось разнести к чертям весь этот больничный коридор. Но надо было держать себя в руках. Оставив Арину под присмотром медиков, я тихо вышел в коридор, снял шапочку и операционный халат, с облегчением вдохнув чуть прохладный воздух больничного помещения. Я оперся о холодную стену, чувствуя, как напряжение и усталость наваливаются со всей силы. Теперь надо было разобраться с другим вопросом, и первым делом я направился в детское отделение. Сын. Мой сын. Эта мысль врезалась в сознание с такой силой, что сердце начинало колотиться быстрее каждый раз, когда я ее повторял. В коридоре было тихо и почти пусто. Приглушенный свет скользил по стенам, делая атмосферу умиротворенной и нереальной. Я остановился возле прозрачного кювеза и замер, глядя на маленькое тельце, подключенное к проводам и датчикам. Внутри что-то дрогнуло. Я осторожно протянул руку и легонько коснулся пальцем ладошки малыша. Он чуть шевельнулся и снова, как и в первый раз, крепко сжал мой палец, словно чувствовал, что именно сейчас мне это было нужно больше всего. «Ну, все будет хорошо, сынок», — прошептал я почти неслышно, чувствуя, как что-то теплое разливается по груди. Теперь я твердо знал. Я не позволю никому навредить ему и его матери. Ни за что. А еще я внезапно понял, что не позволю своему сыну расти в неполной семье. Не хочу. Хочу видеть, в какого мужчину он вырастет. Хочу участвовать. Хочу подать правильный пример семьи. А это значит, что с его мамой нас ждет довольно сложный путь. Но почему-то внутри не было сомнений. У нас точно все получится. Постояв еще немного, я наконец заставил себя отойти от ребенка. Следующим шагом должна была стать моя мать. Нужно было разобраться, пока ситуация не вышла полностью из-под контроля. Пока Арина без сознания, я мог спокойно оставить ее в больнице. В связи с произошедшим следить за ней будут с особой тщательностью. У меня было несколько часов на то, чтобы сгонять к матери домой и попытаться понять, куда она свинтила. Выйдя из больницы, я быстро сел в машину и направился к ее квартире. Я не стал звонить заранее, хотел застать ее врасплох, чтобы она не сумела подготовиться. Хотя вероятность того, что она дома, была крайне мала. Если ребята Дамира не нашли ее тут, то, скорее всего, она решила исчезнуть. Вопрос только куда и почему? Что ей двигало? Как я и предполагал, подъехав к дому, увидел, что окна темные, а на звонки в дверь никто не отвечал. В груди неприятно сжалось от предчувствия. «Ой, Костик, это ты?» — раздался тихий голос соседки, пожилой женщины в стареньком халате. «Ее нет, дорогой. Она вообще в последнее время вела себя очень странно». Я резко повернулся к ней. «Здравствуйте», — кивнул я женщине. «Что значит странно? Что случилось?» Старушка помялась немного, а потом заговорила доверительным голосом. Она все время была тихой и неразговорчивой, а потом... стала куда-то уезжать в последние несколько дней. Обычно она сидит дома или к Наташе ездит, но не сейчас, нет. Она не говорила, куда уезжает, огрызалась, когда мы задавали ей вопросы. А сегодня днем к ней приезжал молодой человек, такой ухоженный, красивый, на дорогом внедорожнике. Они о чем-то быстро поговорили, и он тут же уехал. Очень странно. Я подумала, что курьеры на таких машинах не ездят, правда? Меня словно ударило током. В голове сразу возникло воспоминание об Андрее, этот лощеный тип, что заявил, что он будущий муж Арины. Неужели мать с ним заодно? Черт, я никак не ожидал такого поворота. Как они вообще нашлись? Ну точно, у таких людей нет общих тем для соприкосновения. Я поблагодарил соседку и быстро вернулся в машину, чувствуя, как сердце начинает гулко стучать от тревоги. Руки сами тянулись к телефону, и я набрал номер Дамира. «Дамир, срочно!» – выпалил я, даже не дожидаясь приветствия. «Нужно проверить старый дом в деревне, который нам от бабушки остался. Возможно, она там». Дамир сразу почувствовал мой настрой. «Так, стоп, ты расскажешь мне уже, что стряслось? Я тебя прошу, просто заезжай или скажи, куда, и я приеду. Мне нужен контекст». И я тяжело вздохнул. Да, друг был прав, но времени было мало. Хотя маловероятно, что мама настолько сошла с ума, что покинет страну. Не шпион же она никакой, даже в комплекте с этим хмырем. «Ладно, скоро буду». Я отключил звонок и несколько минут просто сидел, глядя на дорогу перед собой. Нужно было вернуться в больницу, узнать, как там Арина. Все это время чувство тревоги не отпускало. В груди тяжело и больно сжималось. Я знал, что теперь все висит на волоске, и моя мать явно способна на многое. Почему она поступила именно так? Почему она не понимала, что это ломает меня полностью? Почему она сговорилась с этим Андреем, что за план они задумали? Дернув головой, я отогнал мрачные мысли и направился прямо к Дамиру. Нам и правда лучше было бы встретиться лично, и я должен рассказать все напрямую. В офис я влетел так стремительно, что даже охранник не успел понять, что происходит. Дамир сидел за своим столом и удивленно поднял голову на меня. «Костян, за тобой собаки гонятся? Кто-то умер?» Он напряженно смотрел на меня, явно чувствуя неладное. Я закрыл за собой дверь, тяжело выдохнув, и рухнул на кресло напротив. «Дамир, тут такая ситуация. Слушай внимательно. Речь идет о моей матери, Арине и ребенке». Начал я, чувствуя, как слова даются с огромным трудом. Он моментально стал серьезным и напрягся, откинувшись назад и внимательно глядя на меня. «Так, это я уже понял. Теперь подробнее». Я рассказал ему все, без прикрас, прямо, жестко и четко. Рассказал о беременности Арины, своих страхах по поводу генетики и о том, как мать вмешалась, о нападении на Арину, ее тяжелом состоянии и вынужденной экстренной операции. Дамир слушал молча, только глаза его становились все мрачнее с каждой фразой. Когда я закончил, он тяжело выдохнул и медленно осел на спинку кресла, став чернее грозовой тучи. «Ты это серьезно, братан? Твоя мать на такое способна?» Голос его звучал тихо и напряженно. Для Дамира тема матери была особенно острой. Я знал, как трепетно он относится к своей семье и насколько для него немыслимо было услышанное. «К сожалению, да. Я сам в это с трудом верю, но иначе никак. Дам, ее надо срочно найти. Я не знаю, на что она еще способна. В городе ее нигде нет. Но у нас есть большой старый бабушкин дом в деревне. Возможно, она там прячется. Нужно проверить». Дамир молча кивнул. Взгляд его стал жестким и холодным. Он тут же поднял трубку и набрал чей-то номер, быстро и четко отдавая команды. «Немедленно отправляйте людей в деревню. Я пришлю адрес. Найдите Ольгу Александровну Титову. Проверьте дом и его окрестности. Докладывайте сразу же мне лично, без задержек». Он бросил трубку и тяжело посмотрел на меня. «Все сделают, Кость, можешь не сомневаться». «Спасибо, Дамир», — сказал я тихо, чувствую, как отпускает напряжение хотя бы отчасти. «Я сейчас только одного хочу, чтобы она не натворила еще каких-то глупостей. И так уже натворила. Ты думаешь, что она настолько умна, чтобы провернуть такое? Детективов пересмотрела?» «Нет, думаю, тут замешан этот хмырь, который к Арине приходит. Надо бы о нем что-то выяснить». «Какой еще хмырь?» Еще 15 минут я потратил на рассказ о случившемся в больнице, в ходе которого друг мрачнел все сильнее и сильнее. «Думаю, что о нем подробнее можно узнать от Ани», задумчиво протянул я, ныряя в телефон и разыскивая номер. «Она точно давала. «Вот, запиши». Продиктовал ее номер и откинулся на спинку кресла, устало потирая глаза. «Мы все решим, брат». Дамир сочувственно глянул на меня. «Сейчас самое главное, ты иди обратно к Арине и ребенку. Ты им сейчас очень нужен, а с матерью и этим пижоном разберемся позже, вместе. Теперь я в курсе всего, сейчас разошлю ориентировки. Без моего ведома они теперь никуда не дернутся». Я благодарно хлопнул его по плечу и медленно поднялся, собираясь снова вернуться в больницу. Теперь дышать стало в разы легче. Султанов ни разу нас не подводил. Он точно найдет этих двоих и выяснит, что происходит в этом дурдоме, в который моя жизнь превратилась в последние несколько дней.